991. Декабрь 8. Замолкла эолова арфа. Пространственная мысль не звучит в сознании. Принимаемые усилия не помогают. Что делать? Снова забыли о пролаях сознания. Они неизбежны. Не надо огорчаться. Идет внутренняя кристаллизация с тем, чтобы вспыхнуть опять новыми огнями накоплений. Сознание как бы втягивает в себя и ассимилирует накопленный опыт, который иначе бы остался в сфере земного сознания, не ставший нетленным приобретением, заложенным глубоко внутри. Этот процесс неизбежен. Надо лишь понимать его смысл и значение и не падать духом, приписывая молчание сознания отторжению от учителя или тому, что путь пресечен. Конечно, темные особенно стараются в это время, чтобы подкинуть свои ухищрения. Хранить надо спокойствие и помнить и верить, что действует закон, которому подчиняется развитое сознание. Ритм идет, возрастая и убывая, и потому подчинен процессу расширения сознания. Не надо принимать за несчастье действие закона.